«Спасибо, Ли», — искренне поблагодарил его Бауэн. «Да пребудут с тобой старые боги. С тобой, приятель», — пожелал ему бармен. «Слушай, ты письма пиши сюда. Моя дочурка, Кассана, зело интересуется армией и по девичьей дурости хочет в женские вспомогательные батальоны завербоваться. Я ее отговариваю, но ты тоже пиши, как есть. Я же знаю, что служба в армии далеко не медовая, поэтому врать тебе не придется. На этот адрес писать?» — спросил Бауэн и увидел кивок. «Если возьмут, буду писать». «Возьмут, конечно», — усмехнулся Ли. «Сейчас добровольцы нужны, мне это сам майор Форрестер говорил. Ладно, не буду задерживать. Кеннет, давай, веди его. Вербовочный пункт британской армии. Доброволец?» — спросил сурового вида полковник в повседневной форме. «Так точно», — кивнул Бауэн. Голова его жутко болела, во рту будто подохла старая крыса, а взгляд был мутноватым. «Ты, в трезвом уме, светлой памяти, добровольно соглашаешься завербоваться в армию Его Величества?» — уточнил полковник. «Так точно», — ответил Бауэн. «Вчера отмечал уход. Ты еще никуда не ушел, но решил отметить», — усмехнулся полковник. «Если меня возьмут, вы ведь не дадите мне один день на празднование?» — устало спросил Бауэн. «Абсолютно нет», — кивнул полковник. «Но тебе повезло, что ты прибыл к нам так поздно и имеешь нормальные физические данные и хорошее здоровье. Приди ты утром, тебя бы отправили в регулярную часть. Но, как я уже сказал, ты у нас счастливчик. Час назад у нас отвалился один из добровольцев, у которого, как выяснилось, внезапно стало с головой не все в порядке, пришлось увести его в лечебницу, поэтому место освободилось, а других добровольцев я не видел, кроме тебя. Ты отправляешься на остров Крамлихов, в специальную часть, где тебя будут готовить на разведчика-диверсанта, парень. Говорю же, тебе повезло. У Бауэна чуть инфаркт не случился, хоть и не его возраст. Разведчики-диверсанты – худшие подразделения, куда мог бы вообще попасть любой доброволец. «Эй, смотри, не сомлей мне тут», — предупредил его полковник. «Тебя там не убьют, наоборот, научат». О, Бауэн знал, что его там не убьют. Убивать там умеют, поэтому не позволит ему подохнуть раньше назначенного времени. Ослабленный сильным алкогольным отравлением организм не выдержал свалившейся на него шокирующей информации и отключился. На остатках сознания Бауэн услышал слова полковника. «Мы уже тебя записали, больным сказаться не получится. Примечание. 1. Ванеби, Сандл, подражатель. Буквальный перевод, хочет быть, если кто не в курсе». В 1996 году вышла одноименная песня Spice Girls, занявшая вершины чартов по всему миру и гудела практически из каждого утюга, поэтому Рон мог ее случайно услышать, да и вообще, словечко было в ходу сильно задолго до памятной песенки Spice Girls. 2. КЭП – классический английский наемный экипаж, ну или в данном случае автомобиль. Глава 14. Операция Меркадер. «А здесь хреново, да», — Эйуран усмехнулся, глядя на задыхающегося паренька из нового пополнения. Сам Эйуран пережил уже целый курс подготовки, в котором к нему на целую неделю присоединился сам Рональд Уизли. Король решил тряхнуть жирком, подумал тогда Эйуран, но жирка-то, как оказалось, не было. Уизли оказался физически развит, силен, быстр, для него эта неделя оказалась сущей ерундой. Где он находит время еще и на поддержание физической крепости? «Ты, кто?» — парень задыхался, видно было, что этот внезапный водно-сухопутный марш-бросок со всеми выданными пожитками оказался для него внезапным. Эйуран с усмешкой вспомнил себя в свой первый день. Его тоже вышвырнули за борт с рюкзаком, поэтому ему пришлось плыть до берега около 200 ярдов, а на берегу его, как и остальных курсантов, встретили инструкторы с дубинками, которые погнали их сквозь лес на полигон. «Я Эйуран Грейджой, такой же бедолага, как и ты». Эйуран подал парню руку. «Доставай лопату. Копать будешь?» «Что копать?» — не понял парень, принимая руку и поднимаясь. «Дом». Эйуран рассмеялся. «Возле моей землянки есть свободный участок, можем стать соседями. Пойдем». Тогда было очень неприятной неожиданностью отсутствие какого-либо жилья на острове, но сейчас, спустя год, Эйуран даже как-то привык. «Рой землянку по образу и подобию моей, а то сержант заставит закапывать», — посоветовал Эйуран новичку. «Тебя как звать, кстати?» «Буэн», — представился парень. «Здесь всегда так сурово». «Поначалу так», — кивнул Эйуран. «Дальше только хуже. Но ты привыкнешь». «Не привыкнет». Эйуран всего сутки назад орал всевозможные проклятия в адрес Уизли, который ввел его в заблуждение. По окончанию годового курса обнадеженного Эйурана пустили на отходящий в Киелин корабль, доставили в город, но не выпустили. Вместо этого в корабль набили еще 50 новых курсантов и отправили обратно. И все по новой. Его, как и всех, вышвырнули в море с заранее кем-то подготовленным комплектом, снова пришлось проплыть до берега, снова пробежать до расположения жилья, а теперь еще и копать придется. Так как он знал местных сержантов, с них станется заставить зарыть старую землянку. «А я тоже лучше покопаю», — решил Эйуран. «Смотри, как правильно». Малая пехотная лопата взгрызалась в сочную землю. Комки земли летели в точно заданное место. Эйуран перекапывал свою землянку 8 раз, до того, как она удовлетворила сержанта Джона. Сержанты здесь из простолюдинов, но Эйуран уже научился игнорировать происхождение, так как попытки восстановить сословную справедливость были пресечены жестко. Нет, его не наказывали. Просто эти ребята настолько хорошо владеют рукопашным боем, что в схватке один на один мудохали Эйурана как неловкого годовалого ребенка. В бою на мечах схватки против даже двоих сержантов Эйуран выигрывал уверенно, особенно если было много свободного места. Он с детства учился обращаться с мечом и топором, куда им до него. Все это ждало бедолагу Бауина, который пришел в первый раз, и для него все происходящее дико. Впрочем, видно, что парень ожидал чего-то подобного, раз не орет и не возмущается, как Эйуран в самом начале. Или жизнь ему с самого начала показала, что ему никто ничего не должен. Нет, Эйуран сам не вырос в тепличных условиях, но у него даже в худшие времена были обязанные ему подчиненные. В абсолютном одиночестве он оставался надолго только после предательства Аши с Викторионом, один, в подштанниках и с тупым ножом, которым даже не зарезаться нормально. Вестерос с его лютым холодом отрезвил, а вот британские владения почему-то вернули ощущение собственного благородства. Ложное ощущение. Опасно ложное. Остров Крамлихов показал, что Эйуран стоит ровно столько, сколько может заплатить. Потом, кровью, волей, кормежку выдавали на всех одну и порции, рассчитанные ровно на 47 человек, а их 50. Рассчитаны порции так, что их едва хватает на 47 взрослых мужчин, которые весь день занимались тяжелым трудом и изнурительными тренировками, поэтому первые недели они дрались за еду. В рукопашном бою бывшим крестьянам и ремесленникам Эйуран не уступал, а даже превосходил, поэтому питался наравне с самыми сильными. Затем остальные скооперировались и наваляли устоявшейся группе питающихся Эйурану в том числе. Это был тяжелый месяц, в результате которого он сильно потерял в весе, но потом что-то человеческое проснулось в остальных, и еду начали делить поровну. Текущий состав, в который Эйуран попал, тоже насчитывал 50 человек, 49 которых сейчас рыли землянки как могли, а 50-й рылся знанием дела. Скоро будет вечер и ужин, поэтому Эйурану надо успеть подхватить инициативу и засесть на распределение пищи. Для придания весомости своим правам, необходимо взять себе в команду этого паренька, Бауина. Значит, слушай, Бауин, обратился Эйуран к лежащему неподалеку бедолаге. Скоро будет ужин, еды хватит не на всех, как минимум 3 пролетят мимо, но я тебе гарантирую, пролетевших будет значительно больше. Чтобы не началось неразберихи и несправедливости, советую пойти со мной и заняться честным распределением пищи. Рано или поздно мы все равно к этому придем, поэтому лучше раньше, чем позже. Меньше потом будет заточенных друг на друга зубов. Пошли. Буэн нехотя поднялся с травы и направился вслед за Эуроном, который на корабле предусмотрительно обожрался солонины и выпил много воды, что само по себе было неплохим преимуществом. Пришли сержанты, Эурон всех их знал. Это были ранее упомянуты сержант Джон и сержант Черные Штаны. Последний был одичалым, но Эурона это больше не смущало. Парень он жесткий, но удовольствие от измывательств над курсантами, что водится за некоторыми сержантами, не испытывает, просто выполняет свою работу. Сержанты вытащили из грузовика ящики с едой, 47 резиновых пакетов с весьма ограниченным набором еды внутри. Как написано на этих пакетах, набор для второго обеда, то есть, это даже не полноценный рацион, обычная закуска, которую им дают в качестве основного блюда на завтрак и ужин. Завтрак они пропустили, поэтому сегодня только ужин. Эурон за этот год многое узнал о питании солдат армии Уизли. Существовали полноценные наборы длительного продвижения, одного такого хватит, чтобы прокормить солдата в течение троих суток. Он видел, как одним таким набором питались сержанты, но сам ничего подобного не пробовал. Это одна из его целей, когда он вернется в Килин. Ужин приехал, поросятушки, зычно проорал сержант Джон. С этими словами он пнул ящик, из-за чего пакеты высыпались в грязь. Сержанты, удовлетворенные произведенным эффектом, а эффект проявился в стремящихся к ним отовсюду курсантах, удалились к грузовику. Спокойно. Эурон преградил путь спешащим к еде курсантам. Спокойно. Здесь 47 пакетов. Нас 50. Слушайте меня. Сейчас мы найдем сухое место и честно все разделим. А кто тебе командовать право давал? Как обычно, самый здоровый решил покачать права. Мы все равно рано или поздно придем к этому способу дележа еды, я здесь уже год провел. Попытался вразумить его Эурон. Пошел ты на намер и краткое, железнорожденный. Здоровяк решил не тянуть резину и утвердить свой авторитет самым примитивным способом. Уклон от размашистого, сильного, но медленного удара, подсечка, вертикальный удар пяткой в живот упавшему здоровяку. Кое-какие фокусы Эурон усвоил у сержантов, а кое-какие придумал сам и отточил в многочисленных драках, которые возникают в первые полгода довольно часто. Удар в солнечное сплетение выбил из верзилы воздух и заставил согнуться пополам. «Ребята, я по-людски хочу все поделить, чтобы всем хватило», — заявил Эурон. «Если сейчас передеремся, только покажем сержантам бесплатное скоморожье представление. Буэн, давай, собери все в ящик и тащи на тот плоский камень. Парни, еда никуда не уйдет, сейчас все по-честному поделим, сами меня поймете завтра». Пищу поделили по справедливости. Никто из курсантов не решился выступать против того, кто шутя уложил самого здорового и сильного из них. Вечером была проверка. Многим пришлось вместо сна перекапывать землянки, но Эурон, предусмотрительно зарывший свою старую землянку, довольный завалился спать. Были недовольны такими ночными решениями, поэтому довольно часто были слышны акты сержантской жестокости, проявляющиеся в хлестких ударах дубинками и болезненных воплях. Жестокая ночка, прямо как Эурон любит. Под удары и крики он сладко заснул. Утро началось с рассветного подъема, криков, ругани и водных процедур, которые они проходили в ближайшем ручье. Далее был изнурительный для остальных, но практически неощутимый для Эурона, утренний бег, а затем завтрак. Драться за завтрак никто желанием не горел, поэтому свежий и бодрый Эурон, на пару со слегка усталым Буэном, разделили пищу и вместе со всеми отправились на занятия. Ничего нового Эурон не услышал, все как и в прошлый раз. Отличался лишь перечень дисциплин, которые они будут изучать. Эурон постарался все максимально детально запомнить, чтобы список на доске отпечатался в памяти. Это очень важно. Вечером каждого спросит, что он будет изучать в течение следующего года. За каждый пропущенный предмет будет начисляться по 2 мили к бегу. В первый свой ознакомительный день Эурон вообще не запомнил ни одного предмета, Поэтому пробежал 40 миль по лесу, среди мамонтов, их дерьма, грязи, желтой листвы и бегущих рядом сержантов с дубинками. Вообще, хорошо, что сейчас дубинки сразу резиновые, в прошлом году первую половину года дубинки были деревянными. Эйурона насторожили дисциплины, которые будут давать на этом курсе. Если в прошлый раз изучали разные грани разведывательно-диверсионной деятельности в глубоком тылу противника, то сейчас предметы были разбросанными по различной тематике. Уязвимые места некросозданий, тактика применения обсидиана против некросозданий, выживание на территории боевых действий, применение антимагических устройств и изделий и далее в том же духе. «Пучина поглоти», – прошептал Эйурон. «Чего?» – тихо спросил его Бауэн. «Ничего. Запоминай предметы. Каждый, который не назовешь, добавит 2 мили к бегу по лесу», — не ответил на вопрос Эйурон. «Кажется, этот год будет самым учебным для одного железнорожденного. Холм близ града Монтариса. Военный лагерь Дейенерис-1. Прибыли послы из города, ваше величество», — сообщил королевский гвардеец Ларрак, один из троих воспитанников покойного Баристана Селми. «Веди их сюда», разрешила королева, но проверив тщательно. Эпизоды с жалостливыми, которые пытались убить ее уже 6 раз за этот год со дня взятия Юнкая, научили ее кое-чему. Благо, Карлис подмечал все, что упускала она, поэтому ни отравленная еда, ни подмененные слуги, ни замаскированные стрелки, ничто не могло причинить ей вреда. Для Дейенерис было удивительно, что жалостливые продолжают свою деятельность, несмотря на плачевное состояние города Кварт, который походя уничтожил Тирион Ланнистер, когда вел своих этийских воинов в Вестерос. В те времена он больше был известен как Тирин, многие считали его этийским завоевателем, первым за тысячелетия. Но, как всегда, молва преувеличивала. Завоеватель оказался вестеросским, просто армия его была другой. Даже жаль немного, что пришлось убить Тириона, подумала Дейенерис. Он бы тебя не пожалел, усмехнулся Карлис. Впрочем, вы могли бы еще долго сотрудничать, не устрой ты ему внезапной смерти. Я и говорю, что жаль, ответила мысленно королева. Что говорить послам, я знаю. Но как думаешь, в этот раз придется брать город штурмом? Если они будут такими же разумными, как остапорцы, то не придется, ответил на это архиантичный валериец. Монтарис выступал против меня в прошлый раз, напомнила Дейенерис. Я не наказала их тогда, но накажу сейчас. Сила на твоей стороне, пожал плечами Карлис. Хотя, я бы поберег легионеров для рейнских городов, там сейчас каждый сам себе король, но они уже давно догадались, куда ты движешься и зачем. Остапор сполна хлебнул гнева Дейенерис, но весьма локализованного и целенаправленного, а не всеобщего, как Юнкай, от которого остался лишь пепел. Мудрые господа были распяты по гискарской методике, а весь аппарат градоуправления заменен. Всех приближенных к власти из города вывезли и отправили в Лхазар, где им дадут работу по их статусу. Сотрудничество с Рональдом 1 давало свои плоды. Уже целых 2 легиона чернели новой броней и сияли новым оружием, но враги тоже не стоят на месте. Пусть Юнкай обошелся дорого, зато Талас проиграл войну в одном генеральном сражении. Каждый город требовал обеспечения порядка и контроля, поэтому легионы постепенно таяли, оставаясь в качестве гарнизонов, поэтому последним захваченным городом будет Монтарис. Необходимо взять время для передышки, накопления сил и ресурсов. Весь залив работорговцев уже в ее руках, осталась островная Элирия, Новый Гис и Монтарис. В Новый Гис соваться себе дороже, у них в последний год появился хороший флот, который только и ждет, чтобы Дейенерис сунулась к острову, да и их новогискарские легионы получили адекватное снаряжение, поэтому могут поспорить в бою с лхазарянами. А вот Лирия вполне склонна сдаться, так как судьба Юнкая напугала жителей до смерти. Сейчас ведутся переговоры, которые затягиваются, но в основном для того, чтобы господа успели избавиться от лишнего и сбежать подальше на запад. «Пусть бегут», — мысленно усмехнулась Дейенерис. «От судьбы не сбежать, это точно». кивнул Карлис. «И что это за расфуфыренные обезьяны?» Он имел в виду послов Монтериса, которые были одеты в дорогую, но кричащую нуворишеством одежду. «Ну или у них просто мода такая, с кем я говорю?» Твердо задала вопрос Дейнерис. «Ваше Величество, я Сайон Болагар, полномочный посол от Демента Великолепного, чистокровного владыки славного града Монтериса». Поклонился посол. Выглядел он под стать одежонке, лицо покрашено в синюю краску, волосы побриты так, что прическа представляет из себя полосы волос посреди лысой головы, нос крючковатый, щеки впалые, что удивительно при тучной комплекции. Странный он, чего хотели. Церемониться с ним Дейнерис не стала, выразив в тоне максимальное пренебрежение. «Девочка, не переборщи с этим. Даже на королей обижаются», — предупредил Карлис. «Я прибыл сюда, чтобы узнать, чего хотите вы, ваше величество. Дипломат из этого Сайона хороший, но даже его мастерство лицедейства не смогло сокрыть нотку раздражения, прозвучавшую в словах. Я не буду ничего просить», — зло улыбнулась Дейнерис. «Все, что мне нужно, я получу в ходе осады, а не переговоров. Только помни, что капитуляция будет приниматься только до 3 часов дня. Дейнерис бросила взгляд на циферблат больших британских часов, которые взяла трофеем на руинах Юнкая. Сейчас было 11 дня. Полезное изобретение, можно добиться от людей много, если точно знать, сколько времени даешь и постоянно следить за ним. Но ваше величество, видно было, что Монтерец готовился не к таким ультимативным переговорам. Ему следовало бы извлечь уроки из судьбы других рабовладельческих городов. После 3 часов я начну погружать ваш город в пламя. У меня достаточно дикого огня, чтобы превратить его в кусок расплавленного стекла. Вижу, что вы купили у Уизли дальнобойные стрелометы. Удачи в их использовании. Все это время посреди лагеря устанавливалась новая пневматическая пушка, которую продал людям Дейнерис один из нечистоплотных дельцов в городе Кейлин. Неизвестно, как она оказалась в его руках, но вещь оказалась очень полезной. Пусть баллонов было мало, зато имелась возможность запустить капсулу со стабилизированным диким огнем за зону действия традиционных осадных орудий. Стрелометы, пусть и на излете, но способные сейчас достать до лагеря Дейнерис, будут уничтожены первыми. «Иди к своему чистокровному повелителю и передай мои слова», — велела Дейнерис, хищно улыбаясь. «Либо полная капитуляция, либо город из раскаленного стекла. Пусть выбирает тщательно. Уходи». Послу ничего не осталось, кроме как развернуться и заковылять прочь. «Ты разговариваешь с позиции силы», — отметил Карлис. «Не всего можно добиться только силой. Сейчас я сильна как никогда, а они слабы. Я делаю то, что позволяют мне мои возможности», — ответила на это Дейнерис. «Пользуйся, пока это возможно», — усмехнулся валериец. «Так будет не всегда». Часы пролетели незаметно, так как Дейнерис занималась чтением увлекательных отчетов от Вариса. Слежка за ключевыми лицами западного побережья Эссоса продолжалась непрерывно, поэтому собиралось очень много информации. Самой ценной была одна непроверенная история от бравосийского рыболова. Перебитая рука Дорна начала промерзать. «Прибыл посол от града Монтериса», — снова сообщил Ларрак. «Заводи», — пренебрежительно махнула рукой Дейнерис, поглощенная новой информацией. «Ваше Величество, мы сдаемся», — сообщил полномочный посол Сайон Болагар. «Хорошо», — кивнула Дейнерис. «Выводите гарнизон и складывайте оружие перед главными воротами. Мои люди посчитают людей и оружие. Чистокровный владыка Демент Великолепный желает лично сдаться вам, ваше величество», — поклонился посол. «Слишком много чести для жалкого червяка», — Дейнерис указала на посла. «Выведите его и отправьте в город. У меня есть проблемы поважнее. Британское королевство, город Кейлин, оружейная батальона специального назначения, 309 год, 8 месяц, 15 день. Ну все, вы готовы к операции». Рон, сложив руки на груди, прошелся вдоль строя готовых ко всему диверсантов. Мы отправимся в Вестерос небольшим отрядом, на винтоплане, который доставит нас прямо к ставке короля ночи, которая располагается в Королевской гавани. В оружии я вас не ограничиваю, все самое лучшее и убойное, что есть у нас в распоряжении. Взрывчатки берем с собой одну длинную тонну, поэтому будьте готовы взрывать очень много. Добавьте к этому еще полтонны дикого огня, поэтому также будьте готовы много зажигать. Рон подошел к оружейной стойке. Взяв в руки винтовку, он покрутил ее, проверяя баланс. Это пороховая автоматическая винтовка, пока что безымянная. Представил он оружие. Каждую из этих 50 винтовок я изготовил лично, поэтому нигде вы их больше не увидите, потому что аналогов в мире не существует. Стреляют эти штуковины обсидиановыми патронами, но имеется в нашем арсенале кое-что и получше, пули из валерийской стали. Да, это очень дорогие пули, которые в совокупности стоят намного дороже всех ваших жизней, но и цель у них особенная. Согласно анализу имеющихся данных, проведенных нашими учеными, король ночи может иметь защиту от обсидиана, и из-за этого нам пришлось в свое время купить и распилить целых две шкатулки из валерийской стали. Пусть сталь там далеко не оружейная, но характеристики имеют подобные. У каждого из вас будет по 5 патронов с пулями из валерийской стали, поэтому использовать только против короля ночи. Сейчас вы все вылетаете на полигон и пристреливаетесь к новым винтовкам. Эйуран, вижу, у тебя есть вопросы. И еще какие? Со злобой в голосе произнес железнорожденный. Тогда пойдем в кабинет. Рон направился к выходу. Остальные готовьтесь к вылету. В кабинете Рон открыл секретер и вытащил из него бутылку вина. Арборское светлое. Такого больше не делают. Прорекламировал он продукт. Что ты хотел спросить? Почему? Задал единственный вопрос Уран. Потому что нужно научить тебя жизненно необходимым навыкам. Пожал плечами Рон. Почему меня оставили на второй год? Прорычал Уран. Выпей вина и успокойся. Рон протянул ему бокал. Про второй год все предельно просто. В первый год ты проходил общий начальный курс подготовки разведчиков-диверсантов, так как программа для Вестеросской операции еще не была готова. Сам подумай, неужели ты считаешь, что я позволил бы такому печально известному персонажу целый год разгуливать по своему городу? Да тогда твой труп в канаве был бы лучшим исходом, но я думаю, все сложилось бы гораздо хуже. Тебя знают в Киллин, тебя ненавидят, и сколько бы лет ни прошло, найдется человек, который захочет тебе отомстить. Думай как хочешь, но я отправил тебя на остров Кромлихов только для того, чтобы сохранить тебе жизнь. Уж поверь, моя разведывательная служба знает как минимум 10 человек в городе, которые хотят и могут тебя прикончить несмотря ни на что. А есть ведь сотни людей, которые готовы рискнуть убить тебя при возможности. Замечу также, что оружие в городе есть почти у каждого. Каковы были твои шансы? А вот второй год ты проходил программу и усвоил ее очень хорошо. Инструкторы очень лицеприятно отзывались о тебе. Да и ты не можешь сказать мне, что вообще не извлек из этих 2 лет никакой пользы. Ты стал сильнее, быстрее, сообразительнее и живучее. Ты на пике своей физической мощи, Эйуран. На твоем месте я был бы благодарен. Эйуран ничего не ответил. Он мысленно переоценил эти 2 года. Приходили ли ему подобные мысли? Приходили, но времени было много, поэтому логичное объяснение причин было затерто последующими многочисленными обдумываниями, одно фантастичнее другого. «Ладно, я тебя понял», — кивнул Уран. «Но мог бы и предупредить. Так же неинтересно», — покачал головой Рон, недобро улыбаясь. «В прошлом, ты выпил у меня слишком много крови, железнорожденный». «Кстати о прошлом. Тебя тут ищет одна девица из Старков. Поговори с ней, она сейчас во дворце. Арья Старк», — удивился Эйуран. «Она-то тут что делает? Хочет убить короля ночи, но сам понимаешь», — улыбнулся Рон. «Ей нечего делать в Вестеросе». Эйуран посмотрел на короля. «Я могу идти». «Иди», — разрешил Рон. «Все в курсе твоего статуса, поэтому можешь не опасаться, что тебя закроют в темницу. Солярий королевского дворца, Эйурон, приветствовала железнорожденного Арья Старк. В солярии присутствовал также Квиберн, который ковырялся сейчас с отверткой в непонятном механизме. Арья, Квиберн, сдержанно приветствовал их Эйурон. А ты стал крепче и стройнее за эти годы, оценил Квиберн подтянутую фигуру Эйурона. Эти два года пошли тебе на пользу. Будь ты со мной все это время, сейчас бы так не говорил. Недобро усмехнулся железнорожденный. Арья, слышал я, что ты хочешь в Вестерос. Да, кивнула девушка. За эти два года Арья существенно подросла и прибавила в нужных местах. Сейчас она выглядела как девушка, а не девочка, какую он наблюдал все время пребывания в Вестеросе. Ты похорошела, оценил Эйурон. Только сейчас он остро почувствовал, что у него все эти два года не было женщины. Спасибо. Без особых эмоций поблагодарила Арья, становясь напротив него. Уизли говорит, что ты едешь вместе с ним. Ага, кивнул Эйурон, начавший терять голову от запаха какого-то неизвестного парфюма. За эти два года посреди дикой природы, его обоняние обострилось до человеческого предела. Ты очень похорошела. Не можешь думать ни о чем другом, серьезно спросила она. Пойдем подышим свежим воздухом. Эйурон молча направился к балкону. Квиберн отложил отвертку, посмотрел в спины удаляющимся соратникам, неодобрительно покачал головой и снова взялся за пассатижи. Проект восстания он развил, но еще оставалось много работы. Стоит отметить, что за эти два года он достиг прогресса большего, чем за прошлые 10 лет. Труппы поставлялись регулярно, так как времена сейчас тяжелые, очень много преступников, тяжесть преступлений которых не позволяла оставлять их в живых. При таком количестве материала, неудивительно, что он создал целых 20 послушных и выносливых слуг. Страха они не испытывали, боли не чувствовали, не были эмоциональны, лишь делали то, что им говорили. Был в этом и недостаток. Они почти не имеют инициативы. Дашь приказ колоть дрова из одной кучи, они исчерпают эту кучу дров, но не подумают даже начать колоть дрова из второй кучи. Впрочем, это решалось более детальными командами. Король сравнил это с неким программированием. Когда Квиберн выяснил и осознал, в чем суть этой интереснейшей дисциплины, то перед ним открылся целый мир безграничных возможностей. Сейчас Квиберн заканчивал изготовление арифмометра, почти авторской разработки. Помогали ребята из отдела перспективных разработок, но основу он, с общих описаний концепции от Уизли, разработал сам. Машина вроде бы работала, но недолго. Сейчас он как раз заканчивал устранять выявленные недостатки. Первая подопытная, одичалая, имени которой теперь уже и не узнать, остановилась в речевом развитии, хоть и реагирует на команды словесно. Не самая удачная версия восставшего, если сравнивать с последующими образцами, но без нее было бы невозможно развитие и усовершенствование новых восставших. В помещение вбежал Эйурон Грейджой, лицо у него было поцарапано, но довольно. «Надеюсь, никаких проблем у нас не возникнет», — на всякий случай спросил Квиберн. «Не возникнет». Вслед за Грейджоем вошла Арья Старк. «Если все будут держать рот на замке, все непременно», — пообещал Квиберн и вернулся к работе. «Арифмометр — это вам не поднятие мертвецов, он требует особой внимательности и расчета. Небо над бывшими королевскими землями, 309 год, 8 месяц, 20 день, 3 минуты до цели», — доложил пилот винтоплан КП-5. «Полная готовность», — приказал Рон. Винтоплан начал снижение, что почувствовали все 50 человек в пассажирском отсеке. 47 солдат, подготовленных специально для борьбы с вихтами и белыми ходоками, Рональд Уизли, мистер Квиберн и Эйурон Грейджой, в таком составе было решено отправиться на уничтожение Короля Ночи. Каждый из участников операции нес на себе, помимо основного снаряжения, еще 50 фунтов взрывчатки и кандидата 1. В основное снаряжение каждого члена группы входил утепленный бронированный комбинезон, рюкзак с провиантом и боеприпасами, опытная пороховая автоматическая винтовка со штыком, покрытым валерийской сталью, боевой меч с напылением из смеси обсидиана и пыли валерийской стали, а также пара ледорубов, лезвие которых было выполнено из валерийской же стали. Помимо этого, на всякий случай было взято 25 легких снегоходов, на случай невозможности эвакуации с воздуха. План вы знаете. Рон первым ступил на снег, выталкивая вперед сложенный снегоход. На фоне разбушевавшейся вьюги, была видна мертвая Королевская гавань, на которую медленно падали тяжелые зажигательные бомбы. Примечание. 1. Рейнские города, расположенные на реке Рейна. Это Волонтерис, Валисар и Силорис. В настоящий момент представляют из себя уникальные государственные формирования, именуемые города королевства, так как Волантис пал, отчего на местах функционеры облачились в дорогие одежды, назвали себя звучными титулами и правят незалежно, или даже, не побоюсь этого слова, самостийно. 2. Сломанная рука Дорна, полуостров, который вместе со ступенями представлял собой перешеек, соединяющий Вестерос и Эссос. Случился катаклизм, по слухам, устроенный детьми леса, который превратил перешеек в пороги, что сделало невозможным сухопутное сообщение между Эссосом и Вестеросом. Давняя, в общем-то, история. 3. КП-5, винтоплан Куэрин полуруки, модель 5. Отличается от предыдущих моделей увеличенным грузовым отсеком, более мощной силовой установкой и тяжелым оборонительным вооружением, включающим в себя 5 крупнокалиберных пороховых пушек. Глава 15. Лекарство от жизни. Это были тяжелые зажигательные бомбы. Поделился Рон информацией с сидящим у него за спиной Уроном, управляя снегоходом. Там сейчас должно быть жарко, как на пляже в пекле. Холод был лютейший, стекло на очках быстро покрывалось коркой льда, из-за чего приходилось часто тереть их рукавицей. Поскорей бы согреться. Эйурон покрепче ухватился за ручку на сиденье. Вроде недолго едем, а уже насквозь простудило. Здесь еще холоднее, чем на севере. Рон аккуратно объехал подозрительный снежный бугорок, который, возможно, скрывал под собой брошенную телегу или валун. Вьюга будто бы стала сильнее, Рон зажег химический огонь, что продублировали остальные. Домчались до руин примерно за 30 с лишним минут, но приближение к цели почувствовали по характерному запаху действовавшего дикого огня, который ни с чем не спутать, даже несмотря на снег. Градусов 50, не меньше, прикинул Рон. Имел он в виду градусы Цельсия, так как именно их, с его подачи и внедрения, использовали бывшие мистеры, ученые и простой люд. Точное измерение температуры, производимое с помощью кропотливо разработанных термометров, нашло отклик в сердцах всех жителей, так как до этого измерения проводились на глазок, ну или морозит руку, холодно, холодит руку, прохладно, согревает руку, тепло, жжет руку, горячо. Эйурон, к слову, про градусы непонятного Цельсия не знал, поэтому не понял, о чем говорит Рон. Холодно, говорю. Исправил оплошность Рон, затем подобрался и всмотрелся в бесконечно белый мир в защитном козырьке снегохода. Оружие к бою. С этими словами он закрепил фаер в специальном креплении и направил правую руку вперед. Ярко-красная и широкая дуга плазмы прорезала вьюгу, устремившись к орде вихтов, которые рвались вперед. Вспышка на миг просветила снежную завесу в оранжевый, а в следующую секунду снегоходы уже с треском врезались в обожженный грунт. «Дерьмо!» — выкрикнул Рон с досадой и самостоятельно пролетел несколько ярдов вперед, оставив застопорившийся снегоход позади. Поднявшись на ноги, он оценил обстановку и начал действовать. «Они идут!» — выкрикнул кто-то и следом раздался частый треск выстрелов. Вьюга не прекратилась, направленный плазменный взрыв лишь локально пресек ее на считанные мгновения. Рон не использовал огнестрельное оружие, хоть у него на поясе и висела кобура САПС, а на плече безымянная винтовка, и валерийский меч он тоже из ножен не извлекал. Его оружие сейчас – магия. Огненные потоки устремились вперед, выжигая квадратные ярды земли, заставляя плавиться снег, создавая хаотичные и многочисленные провалы в нем, что существенно замедляло бегущих на него вихтов. Отряд бросил снегоходы, сплотившись вокруг Рона, одной рукой создавая огненный шторм, второй рукой он создавал ледяной поток, который прекрасно работал на вихтах, хоть и были опасения в его эффективности. Против температуры, близкой к абсолютному нулю, не попрешь. Будь ты хоть сто раз устойчивым к холоду мертвецом, но при температуре, которая заставляет трескаться болванки из драконьего серебра и даже валерийской стали, будешь трескаться и ломаться в гранулы льда, как все нормальные физические материалы в таких условиях. «Вперед!» — приказал Рон. Отряд двинулся за ним, стараясь не тратить боеприпасы напрасно, лишь добивая чудом не сгоревших и не рассыпавшихся в ледяную крошку счастливчиков из вихтов. На сам город высаживаться было нельзя, так как существует ненулевая вероятность наличия у короля ночи средств для борьбы с летающими объектами, да и, по данным разведки, королевская гавань представляет из себя одну сплошную толщу из вихтов, которая может просто поглотить высадившихся десантников. Можно было бы, конечно, спалить и заморозить определенную область для высадки или высадиться сразу после бомб, но с учетом весьма вероятного наличия противовоздушных средств, затея попахивала самоубийством, так как Рон сильно сомневался в практической эффективности бомб, которые частично даже не сдетонировали. В общем, было решено, что гораздо проще будет пробить себе канал через наступающих вихтов. Нет, это не значит, что будет просто. Рон уже вспотел и устал, так как такие потоки пламени и холода обходятся довольно недешево в плане магических сил. Простые вихты для мага вообще не противники, если речь не идет о замкнутых пространствах и короткой дистанции, но бесконечного источника сил у Рона не было. Приближаться к себе Рон им не позволял, при необходимости разрывая слишком прогрессивных мертвецов телекинезом. 15 огненных плетей огибали отряд по замысловатым траекториям, беспощадно сжигая вихтов, которые на удивление охотно загорались, даже несмотря на то, что вокруг фактически была вода. В общем, до города добрались 49 бодрых бойцов и один уставший маг. «Закладывайте взрывчатку и зажигалки», — приказал Рон, отправляя сгусток плазмы в подозрительное здание, в котором мелькнул какой-то силуэт. «Живых здесь однозначно нет, но даже если нет, то плакать по ним никто не будет, так как очень важен вопрос, почему мертвецы оставили их в живых. Когда мои силы закончатся, придется браться за мечи и винтовки», — сообщил Рон напряженно глядящим по сторонам солдатам. «Да не переживайте вы так, я понял его тактику. Он освобождает нам пространство, чтобы мы зашли как можно глубже. Сейчас доберемся до условленной рогатым хреном точки, сразу изо всех щелей и пространств попрут. Максимальная готовность. Мертвый город подавлял. Рон здесь ни разу не был, да и вообще, так далеко на юг никогда не забирался, но совсем не жалел об этом, улочки узкие, город рос хаотично, вверх по холму, поближе к Красному замку, пустые оконные проемы и бойницы которого сейчас словно взирали на территорию павшего града с мертвецким властным равнодушием. Мертвецы не испытывают эмоций, не жалеют, не страдают, и могут ждать вечно.